«А я почем знаю? Но рога могут быть только у повелителя», — припечатал Кардис. «Ладно, полетели за темными. Блин, и откуда вас принесло?» Варгрей последовал за ним в проем. Я переглянулся с Рейнилом, мы оба пожали плечами, и я пошел за оборотнем. И Кардис, и Варгрей уверенно шли вперед. Я таким хорошим обонянием не обладал, поэтому полностью доверился им. Вскоре мы услышали голоса и какой-то шум. Выглянув из-за стеллажа, я увидел, как темные пытаются найти какую-то книгу. Все, что им не подходило, они бросали на пол. Там уже образовалась изрядная куча талмудов. «Нашел!» — воскликнул один из темных. «Вот она!» Маг открыл книгу и принялся что-то внимательно вычитывать. «А картинки тут есть!» — поинтересовался я, появляясь прямо перед ним и тоже заглядывая в книгу. «Есть!» — автоматически ответил темный. «А ты кто?» «Учуся я тута. Вот, почитать зашел. А ну, дай глянуть!» Я выхватил толстенную книгу из рук оторопевшего мага и переместился дальше по проходу. «Я постараюсь оценить ваш выбор», — сказал я, помахав книгой. «Взять его». Наконец дошло до темного, что у него только что увели цель поиска. Остальные два мага бросились ко мне. «Ага, держи карман шире», — так я и вернул им книжку. Заклинание воздушного молота просто снесло обоих обратно. Даже выставленная защита не помогла, они ее поздно создали. Тем временем темный, который отдал приказ взять меня, вытянул руку в мою сторону, повернул ладонью вверх и сжал кулак. Пол под моими ногами задрожал, и пришлось срочно набирать высоту. И вовремя. Поскольку в том месте, где я стоял, из пола выросли каменные шипы, тоже мне энтомологи нашлись. Я насаживаться на подобные колючки желания не имею. Я бросил еще пару воздушных лезвий, летящих поперек прохода, а потом вслед запустил струю чистого пламени. Тут даже плетение создавать не надо. Такого отпора темные не ожидали, и им пришлось уйти в защиту. Причем, круговую. Поскольку Кардис тоже решил их поджарить. Хоть здесь таблички и не висели, но по собственному опыту знал, что подобные книги легко воспламенимы, поэтому вслед за огнем я пустил волну льда, чтоб тут все не сгорело нафиг. Защита темных тут же пошла куда подальше, и все трое показали мастер-класс по прыжкам в высоту. «Дим, ты совсем офигел!» — закричал Кардис. «Хочешь меня для потомков сохранить?» Один из темных опять вытянул руку в мою сторону. Я тут же переместился к нему за спину. Обычный удар по затылку надежно вырубил мага, и тот свалился вниз. Блин, а они тут еще с заклинаниями мучаются. В этот момент полка подо мной подумала, что она создавалась не для таких танцев, и сказала хрусть. Я несколько потерял равновесие и взмахнул руками. Книга не удержалась у меня в пальцах и улетела вниз. «Чтоб тебя!» — выругался я сквозь зубы. Поскольку на выпавший из моих рук фолиант упало еще с полсотни. «Теперь попробуй найди, Мэдикс, ищи книгу. Я им займусь». Темный, отдавший приказ, тоже взлетел на стеллаж. «Значит, ученик, мальчишка, ты хоть знаешь, с кем связался? Интересно, а можно ли, глядя на человека, узнать, сколько ему лет?» Память Рейнила подсказала, что по ауре человека это можно сделать. А Райнел это делать умел. «Значит, не тебе называть меня мальчишкой. Ты еще восьмой десяток не разменял, а уже мнишь о себе невесть что. Вот доживешь до моих 250, вот тогда и поговорим». Маг челюсть отвесил. «Не знаю, кто ты, но сейчас ты умрешь». Темный шустро справился с собой и выпустил в меня сгусток чего-то черного и неоформившегося. «И чего они тут все так быстро в себя приходят?» Я выставил руку вперед. Сгусток попал прямо в ладонь, неприятно защекотав пальцы. «Вот теперь ты умрешь», — радостно произнес маг. Я резко сжал пальцы в кулак, и заклинание с хлопком развеялось. Только осталось ощущение, будто я держал в руке что-то склизкое. И чего они всякой гадостью швыряются? «Прости, но умирать сегодня не входит в мои планы». Я ринулся вперед. Но за мгновение до моего касания темный превратился в черный дым, и я пролетел мимо, едва не сверзившись со стеллажа. «Нашел!» — раздался возглас темного, который искал книгу. «Грр! Клац!» — прозвучало следом. «А! Это кто там зубами клацает?» Я вернулся в проход и уставился на огромного волка с серебристой шерстью, возле лап которого лежала откусанная рука мага, вцепившаяся в книгу. Сам маг сидел бледный возле полок и держался за оставшуюся часть руки. «Ну и чего ты всякую гадость в рот суешь?» — спросил я у волка. Типа, как будто он мне ответит. «Потому что эта гадость взяла книжку. Ёп, туди!» — ответил. «Дим, ты долго на меня пялиться будешь, а ты сиди, где сидишь, пока голову не откусил». Последние слова волка относились к темному, сидящему в стороне. Тут вокруг книги, за которую еще держалась часть руки, стал виться черный дым, и книга подлетела в воздух. «Фиг тебе, не отдам». Я схватил за другую сторону книги. «Помогай, чего смотришь?» Обратился я к волку. «Кому?» Решил уточнить тот, почесав за ухом. «Гоблином». Не сдержался я. «Где?» Волк аж обернулся. «Да чтоб тебя!» Я посильней дернул за книгу. Она раскрылась, и я, подскользнувшись на созданном мной же льду, отлетел в сторону. Часть книги осталась у меня, а часть у этого черного дыма, который взвился к потолку и исчез за стеллажами. В проходе остались только я, волк, покусанный маг и еще один темный, который пришел в себя и хотел уползти под шумок, но увидев ласковую улыбку Кардиса, через зубы которого просачивались струйки дыма, замер на месте. Тут сверху раздались какие-то взрывы и вспышки. Я кинул оставшуюся половину книги волку. «Охраняй! Ты бы еще фас сказал!» — проворчал волк. Я запрыгнул на верхнюю полку еще целого стеллажа. И тут же поймал летящее тело. Вниз мы загремели оба. Разлетались тут, машу швать. Вовремя вспомнив про левитацию, я затормозил возле самого пола, спихнул с себя бесчувственное тело и принял вертикальное положение. «Дим, ты в порядке?» — послышался сверху голос Рейнила. «А если я скажу нет, то что?» — посмотрел я на него. «Ну, я посочувствую и постараюсь подлечить. Только заклинание подкорректируй, а то я в прожаренном виде плохо смотрюсь. Не скромничай». Рейнил спустился вниз и принял человеческий облик. «Ой, скользко у вас тут», — заметил он, придерживаясь за полку. «Вроде, не сезон еще. Развлекаемся. А то скучно стало». Я осторожно встал на пол. «Блин, точно, хоть коньки одевай. А как у вас тут вообще дела?» — поинтересовался магистр. «Этот псих с владыкой темных схватился и выжил. Скучно ему стало», — ответил волк. «Кстати, вы книжку заберите, а я пока пойду обратно обернусь. У меня одежка в соседнем проходе лежит». Тут я наконец сообразил, что этот волчара на самом деле варгрей. «Варг, извини, не признал», — попросил я прощения у друга. «Да норм все. Я бы Рейнила тоже не признал, если он на моих глазах не превратился. Кстати, а тебе хвост в штанах не мешает? А то Зерин постоянно ворчит, что штаны портить надо. И ничего я не ворчу. Просто обидно за моду. Черт появился в проходе. Ой, скользко у вас тут. Ты подмогу вызвал?» — тут же спросил его Кардис. «Конечно. Поэтому предлагаю поскорее отсюда линять, а то как придут, как начнут задавать нам вопросы. А оно нам надо, как серебро вампиру. И ты думаешь, они поверят, что я с тремя драконоборцами справился? А вы справились с тремя драконоборцами?» — впал в ступор черт. «А ты видел, кто с ними справился?» — посмотрел на дракона Рейнил. «Нет. Ладно, понял. Давайте, линяйте отсюда поскорее, а я с этими пообщаюсь на тему видели не видели». Кардис еще раз улыбнулся. «Давай помогу, пока варк оборачивается. А кто с драконоборцами разобрался?» Зерин пришел в себя и решил восполнить пропущенное. «Рейнил, я с владыкой немного был занят», — просветил его я. «Психи». Появившийся в человеческом обличии варк в выражениях был короток и ясен. «У тебя другие диагнозы есть, а надо». Тем временем Рейнил положил руку на лоб покусанного мага и некоторое время стоял молча. Потом ту же операцию проделал с другим темным, за которым присматривал дракон. «А драконоборцам ты подправлять ничего не будешь», — поинтересовался я. «А смысл? Они ведь с демоном боролись, а не с человеком». Я кивнул, соглашаясь. Потом подошел и поднял оставшуюся половину книги. Что это с ней? Не поделили. Вот и разошлись каждый со своей частью. Я пролистал выжившие листы. «Ладно, давайте по комнатам, а там разберемся». Хлопок телепортации оставил в коридоре одного кардиса вместе с темными. Глава 4. Прошло 3 дня с тех пор, как на обитель было совершено нападение. Восстановительно-ремонтные работы прошли довольно быстро, и уже на второй день учащихся опять будил колокольный звон. Как ни странно, но нас никто не вызывал. Похоже, что мы смогли обмануть магов, чтобы никого из нашей компании не заподозрили. Даже Тенрей перестал к нам посылать девушек с влюбляющими зельями. Единственным, кто был этим недоволен, тот самый кучерявый, который ударил девушку. Книгу, вернее, часть ее, мы проштудировали от и до. Даже на память выучили. Единственное, что было хорошо, мы теперь знали, как выглядит ключ. Это был браслет с 4 камнями, на которых были какие-то руны. Странно. Но камни были тех же цветов, что и цвета факультетов. Похоже, что традиция пошла еще с тех времен. Правда, перечитывать учебник истории у меня желания не возникло. Так вот, мы теперь знали, как выглядит браслет, а также выяснили, что для получения подобной силы нужно провести ритуал в определенном месте и в определенное время. Время – это полное полнолуние. То есть, в этом мире оно наступает, когда обе луны в полной фазе. Это не могло не радовать, поскольку полное полнолуние наступало через 1,5 недели. А вот с местом у нас проблемка образовалась, поскольку этого написано не было. А в мире их может быть дофига и больше. И мы так и не выяснили, у кого хранится браслет. Вернее, знали только первую половину фамилии. Билти как-то там дальше. Так получилось, что книга порвалась именно в этом месте, где говорилось про хранителя. И теперь попробуй пойми, этот же Билти как-то там сейчас хранитель или нет. В тайную библиотеку теперь тоже не пробраться. Там сейчас 3 боевых мага денно и ночно наблюдают. Зачем, мы так и не поняли, поскольку книга, за которой приходили темные, там уже не лежала. Если честно, то у меня возникал вопрос, зачем было совершать нападение на обитель, если можно было просто перетащить какого-нибудь учащегося на темную сторону, чтобы тот достал нужный талмуд. Хотя попробуй ему объясни, какую именно книгу надо найти. Когда я поделился своими соображениями с друзьями, Варк просветил меня, что это было бы невозможно, поскольку в обители стоят заклятия, определяющие принадлежность к темным искусствам. Такой ученик был бы сразу обнаружен, потому что по-другому принадлежать к темным, как через посвящение, нельзя. Вот и пришлось им действовать таким грубым методом. Кардис в эти дни тоже не появлялся, а его занятие у нас будет только через 3 дня. И ведь не найдешь его, постоянно был где-то здесь. Поэтому наши поиски временно зашли в тупик. Ну, мы, в принципе, без дела тоже не сидели. Наш арсенал заклинаний увеличился намного и не только в отрасли боевой магии. Мы прошлись по всем разделам целебной, защитной, бытовой, магии иллюзий. Так что скучно нам не было. Особенно, когда наши иллюзии стали шастать по коридорам и пугать народ. А не фиг по ночам лазать, а потом жаловаться, что за ними смерть с косой пришла и пару раз убила. Косой. Народ пытался изгонять, но ошиблись с заклинанием, поскольку призраков тут и не водилось, а учитывая, что мы с Рейнилом умудрились подключить эти иллюзии к магическим источникам, чтоб они подпитывались, когда надо, и наложить на них защиту, что их теперь фиг развеешь, то нас еще долго будут помнить. Правда, днем произошел небольшой казус. Когда мы сидели в комнате перед обедом, к нам явился некто. «Дим, а чего иллюзия плывет?» — вдруг спросил Райнел, когда я сидел за починенным столом и делал расчет на материализацию иллюзии. Я обернулся. Возле дверей стояла иллюзия мужика в черном балахоне с большим, блестящим топором. Хм, по виду вроде нормально, хотя края, да, расплываются. Убью. Взревела иллюзия и бросилась на меня. Я сделал пас, пытаясь ее развеять. Но либо палец не довернул, либо еще чего, только иллюзия не исчезла. Но спотыкнулась конкретно. В результате чего занесенный надомный топор попал по столу, разнеся его пополам. Блин, только ж починили. Райнел, ты чего с вектором отражения вычудил, что она не развеивается? Кстати, предупредил бы, что уже материализовал иллюзию, а то я сижу, мучаюсь. Попросил я, поворачиваясь к Райнелу. Ага, стоп, а это что, не твоя иллюзия? Вдруг уставился на меня друг. Я похлопал глазами. Нет, я думал, твоя. Я повернулся к мужику, который пытался вытащить топор из каменного пола. И нафига надо было так затачивать? Ты чьих будешь? За такое оскорбление вы заплатите кровью. Мужик вытащил топор и без замаха нанес горизонтальный удар по мне. В материальности топора наш стол уже убедился. Я его примеру следовать не собирался, поэтому пригнул голову. Как только топор просвистел надо мной, я основанием ладони нанес удар в подбородок мужика. Тот отлетел к стене отдельно от своего топора и ошалело уставился на меня, как будто призрака увидел. «Твоя подойдет», — поинтересовался я. «Блин, не комната, а проходной двор. Ходит кто попало. И про какое оскорбление он говорит? Я ему вроде язык нигде не показывал, на ноги не наступал. Может, Райнел? Тогда какого этот на меня полез?» Райнел тем временем приблизился к топору и наклонился, чтобы его взять. «Не трогай!» — закричал мужик. Но было поздно. «Что-то он для боя неудобный», — пожаловался Райнел, поднимая топор с пола и взвешивая его в руке. «Тяжелый слишком». Незнакомая личность только ошалело уставилась на магистра, открывая рот в попытках что-то сказать. «Да кто вы такие?» — наконец выговорил он. «Не, это нормально». Возмутился я. Пришел, напал, еще и спрашивает, кто мы такие. Это мы у тебя спрашиваем, кто ты такой. Смерть, был ответ. Я непонимающе похлопал глазами. Чья? Приплыли, кажется, у мужика от пережитых впечатлений крышу напрочь снесло. Как это чья? Я и есть смерть, точно снесло. Безвозвратно. Дим, кажется... К нам еще одного местного бога принесло, догадался Райнел. Опять. Им что, реально делать нечего, что они все к нам цепляются? Или это Партикиус их всех подговаривает к нам явиться? А можно я сделаю так, чтоб его обратно унесло? А то достали, опять стол чинить придется. В комнате появились Варк и Зерин. Ой, а кто это? Уставились они на мужика. Смерть, вздохнув, ответил я. Чья? Хм, похоже, что прямой ответ уже изначально провоцирует этот вопрос. Местная. В гости зашла, поздороваться. Ага, чайку попить. А мы такие нехорошие деремся. А почему зашла? Да как вы смеете меня в женский рот ставить? Сделал попытку возмутиться смерть. И чего он разорался? Никто его еще ни во что не ставил. Да заткнись ты. Лучше объясни. Какого демона твоя морда божественная тут делает? Похоже, что Райнела эти появления местных богов тоже достали. Божественная. Зерин внимательнее пригляделся к топору в руках Райнела и выпал в осадок. Варк тоже заметно побледнел. Мдя, у кого крыша тут и поехала, так это у меня с Райнелом. Нормальные вон как реагируют, а мы сразу отношения выясняем. Но ведь мы тут вообще ни при чем. Пусть со своими богами разбираются, которые нас сюда выпихнули. А какого вы меня женским скелетом изобразили? Еще и с косой. Так мы ж не знали, что местная смерть противоположного пола. И с топором. Мдя, и в самом деле, неудобно как-то получается. Но бог тоже странный, чувство юмора напрочь отсутствует. Хотя у него такая должность, что и в самом деле может быть не до смеха. Интересно. А Партикиус их специально не предупредил, что мы можем им противостоять? В принципе, топор понять можно. Палачи ведь с топорами ходят, заметил Райнел. Ага, ходит. Хорошо, что не с гильотиной. Так что, будем иллюзии переделывать? Посмотрел я на друга. Обидно. Столько на них потратились. Да ну, лень. Пусть ходит. Психи, сказал смерть, резко прыгнул из положения сидя Крайнилу, схватился за топор и исчез. Вместе с орудием труда. Райнел, надо менять свое поведение, а то нас скоро в психушку упрячут, если каждый будет нам такой диагноз ставить. Подумав, сказал я. Бесполезно. Почему? Вдруг поинтересовался Зерин, приходя в себя от посещения богом нашего места проживания. Похоже, что мысль отправить нас в психушку Зерина уже посещала, и он не хотел вот так вот сразу расставаться с этой радостной идеей. Врачи сбегут. Да и остальные больные тоже, догадался я. Другого на ум ничего не приходит. Только объясните мне, пожалуйста, богам делать нечего, как шляться где ни попадя. Дим, успокойся. Ну подумаешь, опять Партикиус пытается козни строить. Да они боги или погулять вышли. Спроси чего полегче, поморщился Райнел, давая понять, что думать о том, почему боги к нам являются, ему лень. Слушай, Варк, как думаешь, где опаснее, рядом с темными, или рядом с этими двумя? Спросил Зерин у оборотня. Сам себе задаю тот же вопрос, вздохнул Варк. Эй, парни, прекращайте. Мы и так себя чувствуем себя малость ненормальными, так вы еще обстановку нагнетаете. Как ни крути, но когда тебе постоянно напоминают о том, что ты непонятно кто, это напрягает. Совесть у Зерина была и она начала его грызть. И впрямь. Вы извините, а то у нас такого раньше не было, нервы сдают. Я махнул рукой и посмотрел на разрубленный стол. Что-то расхотелось мне его восстанавливать. После всего этого, а еще после обеда нужно Фердикуса с его уроком боевой магии терпеть, хотя там как раз можно немного развлечься. Только вот сам Фердикус не оценил, когда его стол отнесло к стене, а я его предупреждал, что могут быть последствия. Хорошо, что он хоть защиту додумался выставить. Толку от нее, конечно, было чуть, и Фердикусу таки пришлось отпрыгивать в сторону. Ну, несмотря на то, что маги против использования оружия, и у них даже урока физкультуры нету, то его прыжок на 3 метра впечатляет. По крайней мере, его оценил весь поток первокурсников. Даже обидно, что моих достижений никто не заметил. Как я уже говорил, Фердикус не оценил разрушенный стол, а вот заклинание очень даже. Поскольку попросил меня создать его еще раз, теперь он внимательно пытался следить, как я создаю плетение. Только не стоило ему так громко кричать, что оно неправильное. Стеллаж с книгами теперь вряд ли отремонтируешь. Проще новый поставить. Но, похоже, что Фердикуса реально заинтересовал факт моего неправильного плетения заклинания. Странно, как в этом человеке сочетается любопытство ученого с вредностью препода. Потому что он попросил меня повторить заклинание в 3-й раз. И пришел писец. Поскольку мы с Райнелом пробовали использовать оригинальное заклинание этого мира, ничего хорошего из этого не вышло, поскольку вместо удара плотного воздуха получилась молния. Думаю, что Фердикус этого не поймет. Доказывай ему, что ты не хотел проверить его физподготовку. Я посмотрел на Райнела. Тот кивнул. Оставался только один вариант. Я создаю оригинальное заклинание, Райнел переработанное. Потом я свое деактивирую, а Райнел свое кидает. По-другому тут никак не выпутаться. Получилось, учитывая, что скорость восприятия у меня с другом одинаково быстрая, мы уловили момент моргания глаз Фердикуса и выполнили задумку. Мдя, мебель в класс придется заказывать новую. Интересно, Амтериус лично захочет пообщаться с нами по поводу порчи имущества или просто молча на ус мотать будет, а потом счет представит в конце учебы. Вам надо поработать над регулированием количества силы, которым вы заполняете заклинание, сказал он мне. Любопытно, это отмазка для остальных учащихся или как? Ведь в заклинании больше силы, чем надо не впихнешь, тут ведь ограничитель стоит. Значит, меня взяли на заметку. Но мебель я чинить не буду. Когда мы вернулись в комнату, Там нас ждал Кардис, который с интересом изучал разрубленный стол. Тоже мне, нашел достопримечательность. «Привет, давно в гости не заходил», — обрадованно сообщил я. «А у вас есть чем угостить? А просто зайти поздороваться никак. Кроме чего-то опасного для жизни у них точно не найти», — просветил дракона Варк, падая на мою кровать. «Интересно, а почему местом сбора стала именно наша комната? Судя по столу, то у вас кроме опасного вообще ничего нет». Кардис опять посмотрел на стол. «Что на этот раз произошло?» «Ну, как бы тебе сказать, ты поверишь, что к нам смерть приходил? Нафига?» У дракона аж крылья с хвостом опустились. «Странно. Поверил. Ты нашу иллюзию в коридоре видел?» — спросил Райнел, занимая свою кровать. «Блин, и стола нет, чтоб на него сесть. Нечто в балахоне с косой», — уточнил дракон. «Ага, видел. Половину обители лихорадит от встречи с ней. Остальная половина еще не видела. Фердикус сегодня на собрании орал, что шкуру надо спустить с тех шутников, кто таким балуется. Впрочем, от него другого не ожидалось, поскольку эта иллюзия за ним часа два гонялась. И где это он ночью шлялся, что иллюзия за ним погналась?» — поинтересовался Варк. «Ну, приспичило человеку, неужели непонятно?» — посмотрел на друга Зерин. Потом в наглую спихнул его с моей кровати. «Нет, народ совсем охамел. А мне что прикажете, на стульчике ютиться?» Я обвел взглядом комнату и завис в воздухе, приняв горизонтальное положение. «Так у них в апартаментах свой толчок есть. Что он, по-твоему, в гости к кому-то ходит?» — выглянув из-за кровати, спросил оборотень. О том, где он ходил ночью, он не докладывал. Хотя Анриетта очень сильно покраснела, когда он про это сказал, — добавил необходимую информацию Кардис. «Видать, у него артефакт какой-то был при себе, а иллюзии надо было подпитаться энергией», — задумчиво сказал Райнел. Я только согласно кивнул. «Странно, что подпитка понадобилась так рано. Похоже, что магическая энергия расходуется, когда иллюзию пытаются развеять. Подумаем. Так нафига к вам смерть приходил?» — вывел нас из задумчивости дракон. «Что? А-а, та он пытался предъявить претензии по поводу того, что смерть, шастающая по обители, женского рода. Просто у нас на некоторых старых гравюрах ее изображали именно так, вот и. А стол тут при чем?» — недоумевал Кардис. «А мы смертушку развеять попробовали», — усмехнулся я. «Вот он и промахнулся». Кардис пару минут молча открывал рот. «Парни, а может вы экзамены экстерном сдадите?» — наконец произнес он. «А то боюсь, что обитель до вашего выпуска может не дожить. Да мы и так надеемся скоро уйти. Только вот нам надо выяснить про магические источники». Мы пересказали Кардису то, что прочитали в книге. «Я знаю три таких места. В два из них могу даже порталы построить. А вот возле третьего я никогда не был. В тех краях нечисти полно, в том числе и летучий, а мне еще пожить хочется. У вас даже такие места есть?» — удивился я. «Ага. Один маг хотел к источнику пробиться, только что-то напутал и сам себя сжег. А так как об этом узнали слишком поздно, магия из источника довольно сильно изменила все вокруг. В результате чего там теперь лазит кто угодно. И не только лазит. А остальные два где находятся? Один в эльфийском лесу, а второй на севере». Я переглянулся с Рейнилом. «В эльфийский лес темные вряд ли полезут. Остроухие из них ежиков колючками вовнутрь сделают. Остаются только два варианта, север и где-то еще. Ну, как-нибудь выясним, куда нам надо. Без браслета туда все равно нечего соваться. Я вообще, чего приходил?» Кардис повернулся к оборотню. «Заказчик просит поскорее товар доставить. Вы там скоро? Завтра отдашь? Мы его сегодня искать будем. У герцога какой-то прием, мы там под шумок и пошуршим. Так что не беспокойся. Ну, смотрите мне. Жду результата. И почему он искал вас в нашей комнате?» — решил поинтересоваться я у Зерина, когда Кардис вылетел в окно. «А возле ваших окон деревьев много и не видно, к кому он залетает. А возле наших так, Кустики одни, засекут сразу. Вы уж извините. Да не проблема, махнул я рукой. Мы не гордые. Когда парни ушли, я бухнулся на кровать. Знаешь, я им завидую. Почему? Райнел рассматривал стол, думая, восстанавливать его или нет. А ты представляешь, каких вкусностей они там накушаются. Нам тут таких и не видать. Да ладно тебе. Потом попросим Зерина опять куда-нибудь в город выбраться. Думаю, они сами не откажутся. А что теперь делать будем? Хочешь еще какие-то заклинания проработать? Даже не знаю. Впервые такой момент, когда реально делать нечего. Может, уроки по артефактологии сделаем. Не смеши. Пошли лучше в библиотеку, еще какие-нибудь интересные книжки посмотрим. И не лень тебе туда идти, проворчал я. А вдруг что-то интересное найдем? Тогда ты сам иди. Я пока почитаю про всякую нечисть. Есть тут одна интересная книженция. Про нечисть. И ты молчал. Доставай. Время за изучением местного населения, которое относится к разряду нечисти, пролетело незаметно. Только нас от этого немного отвлекли. Парни, вы Зерина не видели? Поинтересовался оборотень, вместе с драконом вваливаясь к нам в комнату. Вид у обоих был взволнованно встревоженный. Так он с тобой ушел, оторвался я от книги. А потом он сам ушел в город за некоторыми вещами для дела и до сих пор не вернулся. Может, зашел в трактирчик, стаканчик вина пропустить, предположил Райнел. Ага, кварт на 10. Нет, Зерин, конечно, дурак, но не до такой степени и подводить он специально не будет, покачал головой Кардис. И если он не явится, то дело можно считать проваленным. Не хотелось бы. А что за вещи? Полюбопытствовал я. Одежда слуги. Мы ведь собирались разносчиками еды прикинуться. Самое удобное для дела в такое время. Я переглянулся с Рейнилом. А как выглядит эта одежда? Через полчаса экспериментов перед нами стоял слуга с неприметным лицом в аккуратной белой рубашке, черных брюках и туфлях на мягкой подошве. Как думаешь, сойдет? Поинтересовались мы оценкой Кардиса. Тот придирчиво осмотрел Варга, потом опять на нас. У вас опыт в кражах есть? У меня только кабинет начальника стражи, который по совместительству и начальник тюрьмы, и его помощник. Ну и несколько заключенных. Их я как раз из тюрьмы и вытаскивал, я покосился на Рынила. Ага, а у меня? Мой друг принялся называть свои подвиги, которые по мере перечисления всплывали уже у меня в памяти. Мдя, у него послужной список побольше будет. Сойдет, остановил его дракон. Значит так, сегодня вы идете вместе с Варгом. Он вам расскажет, что именно надо найти. Так что давайте, в путь. Через пару минут перед домом герцога. Вот здесь мы и будем шуршать, сообщил оборотень. Хороший домик, прокомментировал я, рассматривая трехэтажный особняк с его угловыми башнями. Наверняка держит там своих любовниц. От жены подальше. Хотя особняк герцога был здесь не единственным великолепием. Вся улица состояла из таких вот шикарных домиков. Похоже, что тут что-то вроде городских резиденций всех дворян и всяких разных богачей. Скорее, дворец, добавил Райнел. Я согласно кивнул. И как мы попадем внутрь? Через вход для слуг. Варк указал на переулок между заборами двух особняков. Только давай ее открывать будешь ты, проговорил магистр, когда мы подошли к дверям. Если за дело примемся мы, то проще через парадный зайти. Да без проблем. У меня с этой дверью договоренность. Варк достал из кармана ключ и повернул его пару раз в замочной скважине. Кажется, твой договор с дверью истек, вздохнул я, когда та не открылась. Ничего не понимаю, пробормотал оборотень. Замок открылся, а дверь нет. Я переглянулся с Рейнилом и прошел сквозь преграду. Это ведь тоже была способность Рейнила, и я просто ею воспользовался. Тут засов еще был, сказал я, открывая дверь изнутри. Варк только глазами похлопал. И нафига про ключи спрашивал, если мог и сам открыть. Все зашли внутрь, и оборотень принялся тихо рассказывать, где куда. Направо кухня, налево лестница для слуг. Прием проходит на втором этаже, там главный зал. Там же на втором в другом крыле есть некоторые комнаты для гостей. На третьем личные апартаменты хозяина и его кабинет. На первом библиотека, комнаты для отдыха, выходящие в сад и комнаты прислуги. То, что справа была кухня, я уже ощутил, поскольку желудок ясно дал понять, что хочет кушать, ведь ужина у нас не было. И что теперь? Теперь нам надо найти кого-то из прислуги, кто сейчас носит гостям еду. А прием давно начался. Нет. А что? А зачем герцог вообще этот прием устроил? Хотел обсудить поставки чего-то там кому-то там. Значит, герцог решит сначала все обсудить, а потом уже пировать. Так что в кабинет, или где они там заседают, нам путь пока что заказан. Тогда, может, сначала мы подкрепимся. Посмотрел на Варга Райнел. А работа? Да ты хоть герцога не подставляй. Представь себе, приходит слуга с подносом еды, а у него живот урчит. Что про герцога подумает? Что он своих слуг не кормит? Он ведь всякое уважение потеряет. А потерять он должен кое-что другое. Зачем мы и пришли, объяснил я. Магистр кивнул в знак подтверждения. Мдя, одинаковые мысли либо у гениев, либо... Варг вздохнул. Ладно, нам все равно на кухню. Хотя стоп, сюда кто-то идет. Идеальный слух оборотня издалека услышал чьи-то шаги и позвякивание посуды. Переглянувшись, мы аккуратно выглянули из-за угла и увидели слугу с подносом. Райнел тут же начал давать мне какие-то знаки, сначала показывая на себя, потом на меня. Только вот я не очень понял, что именно должен делать, поскольку напротив нашего прохода появился слуга, и Райнел тут же дернул его за шиворот, затягивая к нам. Поднос с блюдами подлетел в воздух. Хавчик, сдерживаясь, чтоб не заорать во весь голос, высказался я, бросаясь ловить тарелки. Предупреждать надо. Результатом моего броска было балансирование на левой ноге и удерживание подноса с одним блюдом в одной руке, второе блюдо в другой и третье на носке сапога правой ноги. Я ж тебе показал, я беру на себя слугу, а ты ловишь поднос, как ни в чем не бывало, ответил Райнел. Так вроде, так и прошло, заметил Варг, разглядывая слугу на полу и меня с едой. Я только мрачно взглянул на него, потому как слов уже не было. А тут, кстати, как раз три блюда, обрадовал меня Райнел. Так может, сообразим на троих. Тоже обрадовался я. В сухомятку. Ну, может, следующий слуга принесет. Проще самим сходить. Боги, и Кавакардис со мной послал. Едва не возопил Варг. Похоже, что наше поведение оборотня достало, раз он начал богов вспоминать. Обычно от него такого не услышишь. А нам все равно надо на кухню. Мы ведь не с пустыми руками оттуда идти будем. Варг только покачал головой. Ну, не знаком человек с нашими методами работы, что поделать. Хотя у меня и методов особо нет. Опыта еще маловато. Но с памятью Рейнила мы аккуратно наложили иллюзию одежды, в которую был одет слуга, и отправились на кухню. Повар с помощниками были настолько заняты готовкой, что даже не присматривались к нам, а сразу нагрузили подносами с едой и отправили доставить это в банкетный зал. Мы с радостью побежали доставлять, по дороге подкрепившись нежно приготовленным мясом под красным вином и бутербродиками. Выпивку мы тоже прихватили, поэтому в банкетный зал мы зашли довольные жизнью. «Как хоть герцог выглядит?» – спросил я. «Высокий, с длинной гривой каштановых волос с проседью», – описал Варг. Я оглядел зал. Что-то таких под описание тут не наблюдается. Судя по всему, герцог все еще где-то ходит или обсуждает делишки. Значит, надо дождаться, пока он вернется. Потом на кухню за новыми блюдами и к нему на этаж, разработал план действий Варг. А зачем на кухню? Удивился я. Еще раз покушать? Нет, чтобы охранники ничего не заподозрили. А если иллюзию наложить? А если охранники захотят попробовать, что мы им принесли? Посмотрел на меня Райнел. Не думаю, что иллюзия им придется по вкусу. Я кивнул, соглашаясь с этим выводом. Охранники и в самом деле иногда либо от сильной любви пробовали еду на яды, либо наоборот, от неуважения, но тоже пробовали. Пару раз в детстве, когда отец брал меня на всякие приемы, я, понятное дело, на месте не сидел. Ну, стул был у меня с чем-то острым, вот и не сиделось. Так вот, я наблюдал, как некоторые стражники ухватывали кусочек с подноса, проносящего мимо. Значит, сходим. А сейчас прикинемся подставками для подносов и не отсвечиваем. И желательно где-нибудь в уголке, с тревогой в голосе добавил оборотень. Тут Амтириус. Чего? Я выпучил глаза в сторону ректора. Надеюсь, на иллюзии, наложенной на мне, это не слишком отразилось. И какие боги его сюда принесли? Не знаю какие, но Партикиус явно приложил к этому руку, заметил Райнел. Блин, этот бог совсем идиот, раз не понимает, что если свитки найдем не мы, то тут конец мира настанет. Надо будет к нему в храм еще раз наведаться, проворчал я, а то сильно много о себе возомнил. Или к кому покруче, чтоб урезонили, а может сразу к ним в обитель. Усмехнулся магистр. Живут ведь они где-то. Я вспомнил результат прошлого нашего посещения, вернее, рассказ Мардрина о том, с чем мы оттуда вернулись. Главное, не захватить оттуда чей-нибудь реквизит, а то разбирайся потом, кому и что принадлежит. Парни, можно вопрос, вы что-то такое делали, что не выбивается за рамки нормальных людей и магов? Делали. Просто один бог посчитал, что это скучно, так что терпи. Минут 40 мы еще разносили гостям еду, стараясь не попадаться на глаза ректору школы. Потом к гостям наконец вышел сам герцог и начал какую-то торжественную речь. Мы втроем переглянулись и быстро отправились на кухню за новыми блюдами. На третьем этаже действительно была стража, которая попыталась нас остановить. Но заготовленный для них ответ, что его сиятельство распорядился накрыть поляну в кабинете для последующих переговоров, сработал безотказно. После чего вниз спустилось три иллюзии, а я, накрытый полого невидимости, просочился сквозь двери обратно в кабинет. Итак, что именно мы ищем? Повернулся я к оборотню. Браслет с четырьмя красными камнями. Довольно широкий, ответил Варк. Понятно, сказал Райнел, разглядывая кабинет. А посмотреть было на что. Большой полукруглый письменный стол из красноватого дерева, несколько кожаных кресел, большой камин в одной стене и книжные полки в другой, там же шкаф с ящичками. За креслом хозяина, на стене между окнами, висел портрет самого герцога. Было еще три картины на стенах, изображающих кого-то из предков. И все в таком порядке, что так и хочется тут напакостить. Только вот мы не успели. Прямо посреди комнаты возникло окно портала и оттуда вышли трое людей в черных мантиях. Упс, не знал, что темные в числе приглашенных, пробормотал Варк. Парни, а у вас есть приглашение? Тут же начал я езду по ушам. Все темные дружно обернулись, поскольку я стоял у них за спиной. Зря они это сделали. Тут же все книги, стоявшие на полках, устроили темным экстренное познавание литературы. Вернее, это я так думал. Все книги наткнулись на защиту и упали на пол. Ну вот, по-быстрому не получилось, огорченно заметил Райнел. Мальчишки, вы думали, что с нами можно так легко справиться, но попытаться стоило. Умрите же. Сейчас, только завещание напишу, сказал я. Тук, тук, тук. Три удара по кумполу, и все три мага улеглись отдыхать на пол. Все-таки магам надо ввести физкультуру, а то удар совсем не держат, прокомментировал Варк действия Рейнила. Это точно, кивнул я. А мне кажется, что наши поиски немного откладываются, заметил Райнел, указывая на дверь.